Глава 13. Скарлетт. Скарлетт стояла перед зеркалом, одетая в платье настолько темного оттенка, что оно казалось почти черным. Подол был серебристым, рукава и лиф плотно облегали тело. Глубокий вырез сзади обнажал спину. Ее маска была украшена бисером серебристого и синевато-серого цветов. Камилла завела ей волосы, заколов часть, оставшиеся распустила по плечам. Готовую прическу она украсила крошечными черными орхидеями. Скарлетт разглядывала свои заостренные уши, длинные пальцы и конечности, и, конечно, клыки. Ее тени сделались почти невесомыми и были едва различимы. Она прожила во дворе огня 3 недели, и с каждым днем все больше влюблялась во все, что ее окружало. Впервые за долгое время девушка с нетерпением ждала и утренних подъемов, и провокаций Сайруса. Ей нравилась еда, нравилось исследовать дворцовую библиотеку. Она не возражала даже против тренировок по магии, несмотря на вызываемое ими разочарование. С Калланом Скарлетт виделась редко, за исключением обедов, которые устраивали несколько раз в неделю. Сорин старался как можно чаще его приобщать, и Скарлетт была довольна тем, что Сорин сам обо всем заботится. Девушка придерживалась сказанного ранее. У нее не было желания править. Она наслаждалась тем, что на нее не возлагают надежд и требований. Скарлетт поправила маску на лице. Объявив Сорину, что не хочет всю ночь просидеть в одиночестве в его покоях, она не солгала. Возможно, она не верила в судьбы или легенды о Самайне, но определенно верила в размышления и кошмары, которые будут мучить ее, если она останется одна на весь вечер. Еще на миг задержавшись у зеркала, чтобы бросить последний взгляд на свой образ, Скарлетт собралась уйти, как вдруг обнаружила, что смотрит в темные глаза Микейла. Она обернулась, но за спиной никого не было. Тогда она снова посмотрела в зеркало. Изображение Микейла оставалось на месте. Он изучал ее, явно довольный. «Моя кошечка», — сказал он с легкой улыбкой. «Прекрасно выглядишь нынче вечером». Скарлетт еще раз оглянулась. Неужели у нее галлюцинации? Неужели она окончательно сошла с ума и ей померещилось? «Оцени новый восхитительный талант, которым я овладел». Скарлетт медленно вернула внимание к зеркалу. «Скажи-ка мне, где Сорин Адисия прячет тебя в своем дворе огня?» Тени Скарлетт потемнели и закружились вокруг нее, стекая по волосам и юбкам. «Выходит, не так уж хорошо меня спрятали, раз ты сейчас со мной говоришь». Наконец вымолвила она. Если она и правда спятила, не имеет значения, что она говорит. «Вот бы это было так», — подхватил Микейл, и его улыбка превратилась в усмешку. «У моего осведомителя в черном синдикате есть несколько идей на этот счет. Также до него дошли кое-какие слухи, но мы не можем подтвердить ни один из них. Предполагаю, это его рук дело». «Его осведомитель в черном синдикате?» «Про защиту мне ничего не известно», — ответила она, пожимая плечами. «Сильно в этом сомневаюсь», — возразил Микейл, и его лицо вдруг ожесточилось. «Больше всего мой осведомитель расстроен обновлением защищающих детей магических заслонов. Как твой любезный принц сумел это устроить, находясь так далеко?» «Предлагаю сделку, Микейл», — проворковала Скарлетт сладким голосом. «Ты назовешь мне имя своего осведомителя, а я открою, как были усовершенствованы кордоны». Микейл посмотрел на отражение Скарлетт в зеркале. Подняв руку, он погладил ее по щеке, и Скарлетт почувствовала прикосновение на своей коже, как будто он действительно стоял у нее за спиной. «Не стоит беспокоиться, моя кошечка. Скоро ты вернешься домой, где тебе самое место, и тогда мы вернемся к осуществлению наших планов». «Кто это мы?» — спросила она, стараясь не выдавать учащенного дыхания. Микейл наклонился и прошептал ей на ухо, скользнув рукой вниз по шее, подбираясь к вырезу платья. «Когда ты узнаешь, кто убил твою мать, то узнаешь и ответ на свой вопрос». В следующий миг он пропал.